Глава 5. Как говорится в детской шутке, гром гремит, земля трясется, это хан с ордой несется. Я смотрю на солдат вокруг себя. Если гвардейцы держатся достойно, не сводя взгляд с приближающейся угрозы, то вот выходцы из Краснодара нервно сглатывают сухую слюну, переминаются с ноги на ногу, бледнеют в лицах, стучат зубами, сжимают древки копий так сильно, что даже я слышу треск древесины со своего места. Он иррационален и порой не поддается объяснению. Даже когда ты пройдешь не одно, не два или не даже 10 сражений, он никуда не пропадет. Перед каждой битвой всегда сердце будет стучать, как разогнанный мотор, его гул будет эхом раздаваться в горле, а беспокойный тремор никогда не уйдет прочь. Лишь дисциплина и стальная воля, подобно тискам, способны унять все эти проявления, задавить в зародыше. Но игроки не машины и не юниты, как в какой-то стратегии. Даже опыт в убийстве варанов не делает за месяц небольшим из простого гражданского настоящего солдата. Что уж говорить, моей гвардии всего-то несколько месяцев от роду. Лишь благодаря стычкам с кочевниками, Краснодаром и всевозможными порождениями системы они сейчас держатся куда как лучше фалангистов. Однако я не могу бросить ситуацию на самотек. От центра и его солдат зависит исход всего сражения. Мне нужно знать, что мои люди пойдут за мной хоть в бездну. «Держать строй!» Командирским тоном рычу я, отчего солдаты аж вздрагивают от неожиданности. «Верьте в своих товарищей больше, чем в самих себя! Никто из спартанцев не бросит своих! Помните, что вы не одни стоите против Орды! Вы не одни! С вами вся Спарта! Так возьмите яйца в кулак! Или и дальше будем мяться перед нашими валькириями! Не стыдно?» Синергия оратора и полководца привносит неожиданный эффект. «Поздравляем! Вы произнесли вдохновляющую речь. Ваши солдаты получают баф к воле плюс 8. Ваши солдаты ощущают себя увереннее». Не могу точно сказать, что именно из моих слов срабатывает лучше всего, но новобранцы из Краснодара аж краснеют от переполняющих их эмоций. В этом коктейле намешано всего и понемногу. И стыда, и гнева, и ярости, и облегчения. Фалангисты увереннее стоят в линию щитов, копья замирают под нужным углом, а вместо тревоги приходит сосредоточенность. То, что мне и нужно. И самое важное, как раз вовремя. На горизонте уже видны фигуры кочевников. Отсюда они кажутся совсем крошечными, но проходят минуты, и вот уже вполне реально разглядеть их поподробнее. Я же сосредотачиваюсь на крупном кочевнике в самом центре Орды. Он несется едва ли не на острие атаки, на просто гигантском буйволе, напоминающем больше носорога. Лицо скрывает защитная металлическая маска, изображающая гнев. Все тело закрывают тяжелые доспехи, а шея прикрыта плотной тканью. Машина смерти. Если хан есть, то он должен выглядеть только так. Опасно, дико и непобедимо. Не удивлюсь, если эти доспехи воздействуют на противника на каком-нибудь ментальном уровне. Ведь система учитывает абсолютно все. Страх, слабость, волю и упорство. Все переводится в цифровое воплощение, характеристики, бафы и дебафы. И абсолютно все можно использовать в своих целях и в своих интересах. Мне лишь остается разбить этот мираж и втоптать его в грязь, доказав, что Орда далеко не так всесильна, как кажется. Шум приближающихся всадников уже вовсю грохочет в ушах. Свист, многоголосый вой, тяжелое пыхтение буйволов, а также дрожь земли под ногами. Тьма наступает. Орда растекается перед нашими укреплениями. Я предугадал их попытку охватить нас с флангов. Но это не армия, чтобы подчиняться приказам. Видя сложности, кочевники даже не пытаются их преодолевать, вновь устремляясь к центру. Что они, дураки, жертвуя собой, лезть на телеги или штурмовать валы под градом дротиков? Вяло обстреливая наши укрепления, степняки пристраиваются в хвост основной ударной группе, которая нацелена точно в центр войска. Туча всадников начинает втягиваться в нашу воронку. Залп. В небо взлетают сотни стрел, закрывая собой весь небосвод, всего на пару секунд обращая день в ночь. Однако им не суждено найти свою цель. Телекинетический барьер стойко выдерживает обстрел. Откат словно бьет меня под дых. Стрел слишком много, и некоторые из них, похоже, непростые. Я уже видел одну такую в тьме, ей ранили Моро. То ли особый металл, то ли навыки кузнеца дали ей уникальный уровень и дополнительный урон. Ничего. Максимум они успеют дать еще один залп. На него моих способностей еще хватит. А дальше все решит честная сталь. Валькирии на фалангах уже укрываются за телегами и земляным валом, а потому потери, можно сказать, мизерные. В кочевников все это время летят плюмбаты, снаряды с прощой, даже зажигательные бомбы мелькают тут и там. Для полутысячной орды это мелочь, но, как известно, вода точит камень. Расстояние между фалангой и кочевниками стремительно сокращается. 500 метров, 400, 300, 200, 50... Залп! Уже готовый к откату, я принимаю его легче. Все, я практически пуст. Все в порядке? Склоняется ко мне майор. Норма, резко отвечаю. Не отвлекайся, сейчас... Я уже могу отчетливо разглядеть каждого всадника перед собой. Настолько близко подошла орда. Это же означает, что пора сделать и нам свой ход. Бросок! Реву я, отдавая приказ всей фаланге. Несколько шагов, и солдаты спрыгивают в прорытую прямо за их спинами траншею. Фаланга, которая дразнила кочевников своей стойкостью, просто исчезает из виду. А позади них инженерные отряды сбрасывают ткань из запасенного заранее козыря. Раздается новая команда. Огонь! С самого начала я знал, что выходить в поле против Орды — это игра в одни ворота. Нам бы пришлось рано или поздно столкнуться с тьмой. Сколько ни готовься, сколько ни обучай солдат, но фалангистам не справиться с численно превосходящей в несколько раз кавалерией в чистом поле. Без серьезных потерь в своих рядах так точно. Пиррова победа никогда не входила в мои планы, а потому следовало найти альтернативу. Решение, которое позволило бы Спарте выйти сухими из воды. Изобрести реальный огнестрел с блоком от системы — это что-то за пределами фантастики. Но была во всем этом и некая уловка. Классического в массовом представлении огнестрельного оружия нам, понятное дело, не достичь, но это и не нужно сейчас. Еще древний Китай не раз и не два создавал грозное оружие, использующая порох за сотни лет до появления первого пистолета. Мины, ракеты, даже индивидуальное орудие под названием «огненное копье». В работе над новым проектом принимал участие третий, Алиса, Тохич, Патрик, Ботан и половина всей норы. Все те взрывы и грохоты являлись результатом десятков, сотен тестов. Система отвергала наши литые орудия из чугуна, меди или бронзы, любого размера от косплея «Царь-пушки» до небольших тупоносных мортир. И как раз перед налетом на тьму был произведен полноценный прототип, который не должен был оторвать руки стрелку. Алиса назвала прототип «флейтой». Ее мечтательная душа увидела сходство в нашем оружии с флейтой древнего бога Пана. Что из себя представляла флейта? Бамбуковую трубку, укрепленную металлическими кольцами снаружи, а также начиненную пороховым зарядом и, собственно, картечью из чугуна. Получившаяся флейта способна лишь на один единственный выстрел, после чего ствол из бамбука разрывало на части, делая оружие непригодным к обращению. Ввиду того, что каждая флейта представляла из себя миниатюрную пушку, мы установили по 5 штук каждой на двухколесную телегу. Получилось что-то наподобие рибадекина, то есть многоствольного орудия из 13-14 века. Правда, одноразового. Сколько бы Алиса и Ботан не ломали голову, но увеличить выживаемость флейты так и не удалось. У нее была низкая дальнобойность, нулевая прицельность и чудовищный разлет боеприпасов. Каждая третья флейта разрывалась на месте, отчего поджигали их с помощью длинного фитиля, а потом канониры мчались в укрытие. Но и плевать. Потому что это все равно был невероятный успех. Спарта сумела создать свой собственный огнестрел. Да, лишь самый примитивный вариант, но это было лишь начало. и тьме как раз предстояло стать лабораторной крысой для наших флейт. Бабах! Всю степь разрывает грохот выстрелов. Вдоль всего фронта выстреливают 10 телег с аркебузами, итого 50 стволов. Картечь, ужасающей волной, устремляется в толпу кочевников, оставляя за собой целые кровавые просеки. От простых степняков не остается практически ничего, только куски мяса и крошево из костей. Картечь не разбирает перед собой ничего. Ей плевать на доспехи, что ты носишь, на каком животном ты скачешь, какого ты уровня. Ужас и мощь огнестрела во всей своей красе. Разве что элита 20 уровня и выше способна устоять перед столь жутким орудием войны. Крепость ли это их доспехов или высокая выносливость позволяют выдерживать картечь, я точно сказать не могу. Но даже так урон элите тоже нанесен, поскольку их ездовые животные падают замертво, роняя своих наездников. Несколько стволов все же разрывается, так и не выстрелив картечью, но как раз для этого случая я и командую укрыться в траншеях. С самого начала я знаю об опасности нового оружия, потому и предпринимаю все меры безопасности. Меж тем, внутри Орды распространяются жуткий хаос и неразбериха. Первые ряды флейты сметают просто в ничто, обращая в десятки трупов. Именно эти тела, не успевая развеяться, и становятся препятствием для следующих за ними кочевников. Всадники налетают на трупы и раненых, падая с животных, сталкиваясь друг с другом, ломают конечности буйволом из-за резкого торможения. Весь импульс Орды сходит к нулю, сменяясь на давку неспособных ориентироваться кочевников и панику животных, не привыкших к столь оглушительному грохоту. В дело идет чеснок, раскиданный в стороне от траектории следования Орды, мешая противнику маневрировать и передвигаться. Идеальный момент для контратаки. «За мной! В атаку!» Одним из первых поднимаюсь я из траншеи. А вслед за мной встают и солдаты, бегом устремляясь в сторону кочевников. Сломав натиск кавалерии, теперь настает черед копейщиков показать свою эффективность в ближнем бою. Солдаты с яростным ревом налетают на первые ряды Орды, где еще хватает раненых и оглушенных степняков. В том числе на элиту тьмы, в лице защитников хана, которые как раз и смогли уцелеть после удара картечи. Однако многие из них оказываются придавленными к земле буйволами или же и вовсе дезорганизованными от круговорота смерти вокруг. Используя свое численное преимущество в моменте, на каждого защитника хана приходится по 3-4 фалангиста, что, естественно, становится определяющим фактором в скоротечной стычке. Понятное дело, что это не значит, что никто нам не оказывает сопротивления. Некоторые элитные бойцы успевают подняться и даже собраться в небольшие группы. Видно, что сражаться их учили, и хорошо. Понимаю, что не зря поднял своим подчиненным уровень до 15-го, иначе им в таком столкновении вообще ничего бы не светило. Однако теперь численное преимущество уже на нашей стороне. Да и командной работе бойцы обучены. Не зря гоняли по болотам превосходящих по уровню варанов. Несколько бойцов берут на себя каждую элитку и, осторожно прикрывая друг друга, ищут у них слабые места или ждут ошибок, чтобы воспользоваться ими. Кругом слышатся крики боли, безудержный мат и визг животных. Я бросаюсь вперед в первых рядах. Каждый убитый мной враг сейчас — спасенная жизнь моего бойца. Так что не время для раздумий и тактики. Теперь просто надо всех убить. Взглядом ищу того самого кочевника в маске. Мое ощущение, что это и есть великий хан, все сильнее крепнет. Значит, он может быть сильнее моих бойцов, поэтому я стараюсь добраться до него как можно скорее. На пути у меня поднимается один из элиток врага. Его пошатывает, вероятно, контузило от падения. Не теряя времени, сбиваю его щитом и добиваю на земле. Неожиданно на одних рефлексах уклоняюсь от лезвия клинка, едва не лишившись собственной же головы. Я уже готовлюсь атаковать в ответ, как с противоположной стороны мелькает острие алебарды. Снова у ворот, и я замираю напротив сразу двух элитных кочевников. Причем один из них носит ту самую защитную маску. Похоже, эти ребята тоже меня искали. «Великий хан Гранит, я полагаю?» Произношу вслух я свою догадку. «Лорд Шурик, да?» — рычит мужчина в маске. «Вот мы и встретились. Я уж был подумал, что ты успел дух испустить. Даже не надейся, сопляк! Шипит мужчина, поднимая круглый щит. Во второй руке он держит полуторный бастард. Безмолвный же защитник хана сжимает в своих руках оружие, похожее на тяжелую алебарду. Такое я видел у защитников тьмы. Я не зря решаю вступить в переговоры и тяну время. Мне сейчас не до реверансов и не до рыцарства, так что использую крохотную передышку, чтобы собрать остаток магических сил и направить на противника. Ничего. Мое давление словно соскальзывает с его шеи, как будто что-то сопротивляется ему. Видимо, прочитав все по моему лицу, хан издает глумливый смешок. Он явно знает о моей магии. Тогда как он защищает себя от удушья? Амулет, артефакт или что-то еще? Я оглядываюсь по сторонам. Вокруг нас с двойкой бойцов пустое пространство. Элиток врага оттеснили гвардейцы. Простые же фалангисты заняты добиванием степняков. Тех по-прежнему очень много, и умирать они отчаянно не хотят. Нам никто не помешает, но и помощи со стороны ждать не стоит. Сражение замерло в хрупком равновесии, переломить которое способен наш поединок. Как-никак, а смерть предводителя — это гарантированный удар по боевому духу противника. Это наверняка понимает и сам Гранит. Вот и подобрал для нас двоих подходящую арену. Хитрый ублюдок. Еще и помощника себе умудрился прихватить. На одного себя не надеется. Боится, значит, уважает. Пока они расходятся в стороны, чтобы напасть с двух разных направлений, я хватаю с пояса флягу сидры и делаю несколько глотков. «Умри!» — кричит защитник хана, совершив высокий прыжок. Кажется, он догадался, что я не просто собираюсь бухнуть перед смертью. Я планирую спокойно уйти в сторону, но тут Гранит молча метает в меня свое копье. Бах! Отклоняю телекинезом несущийся на меня снаряд. Но тут, как нельзя кстати, над моей головой появляется тень от несущейся алебарды, от которой я уже уклониться просто не успеваю. Вот черт! А уже через мгновение следует удар с двух рук. Бах! Удар принимает на себя духовный доспех. Мое заклинание последнего шанса. Кочевника, который ударил словно по скале, откидывает назад. Алебарда отлетает куда-то в сторону. Мужчина жестко падает на землю спиной. Я не могу упустить такой шанс. Рывком бросаюсь к упавшему врагу. Гранит пытается мне помешать, нанеся горизонтальный удар бастардом. Проскальзываю под лезвием оружия и, не тратя времени на поиск уязвимых мест, словно рестлер обрушиваюсь на лежащего противника, добавляя себе веса телекинезом. Наверное, это сравнимо с падением бетонной плиты. Мой локоть продавливает его доспех, он хрипит, изо рта идет кровь, а глаза мгновенно стекленеют. Удар! Гранит не стоит на месте, и мне приходится перекатиться по земле, чтобы уйти от его клинка. Мой духовный щит израсходован. Теперь мы на равных, у меня нет запасной жизни. Но зато и враг остался один. Мне кажется, это справедливый размен. Гранит наваливается на меня, не переставая атаковать. Каждый его удар, принятый на щит, буквально отсушивает руку. А просто уворачиваться, подобно тому, что вытворяет на арене пирра, мне не хватает ловкости. Поэтому я чуть подталкиваю его лезвие, уводя его в сторону и принимая удары вскользь. «Хорошие рефлексы!» — звучит из-под маски голос Гранита. «Не похоже!» «Черт! Сохраняя подобный темп боя, он еще и любитель поговорить?» «С каждым его ударом мне приходится отступать немного назад, а он все наращивает темп. Но зато на его меч мое влияние действует, в отличие от тела. Это хороший знак. Иначе бы он меня, пожалуй, уже убил. И очередная загадка». «Уклонение!» «Блоки, усиление ударов!» — размышляет он вслух. «Выходит, что-то похожее на телекинез. Я угадал, не так ли, лорд Шурик?» Я, разумеется, молчу. «Раскрывать свои же техники врагу? Причем врагу не глупому? Я что, по его мнению, совсем идиот?» «Ха!» — только и произносит Гранит, не дождавшись от меня ответа. «Что ж, тогда посмотрим, чего ты стоишь на самом деле!» В этот момент он отбрасывает в сторону свой щит, перехватывая меч двумя руками. Прежде чем я успеваю понять причину столь дурацкого поступка, он наносит удар. Бам! Прочность моего щита проседает сразу процентов на 15. И это при том, что большую часть силы удара я успел отклонить. Бам! Бам! Гранит наносит удары с разных сторон, а мне приходится вертеться, чтобы уклониться, либо отклонить их. Бам! Мой редкий щит, изготовленный из многослойной фанеры с остальным умбоном, раскалывается, и мне приходится бросить ненужный хлам. «Ну что, продолжим, лорд Шурик? Надеюсь, вы не устали?» Усмехается Гранит, расслабленно встав напротив меня. «О, я только разогрелся». Отвечаю я, сжимая рукоять меча. Сколько уже продолжается наша битва? Я толком даже не могу ответить. Скорее всего, прошло всего несколько минут. В такие моменты время имеет свойство растягиваться. Все пространство вокруг словно сжимается лишь до нас двоих. Как и нашей дуэли. Уже не звучат в ушах вой и крики кочевников и фалангистов. Не раздается треск древесины, хруст костей и чваканье плоти. Не оглушает боевой клич игроков со всех сторон, рык буйволов и кабанов, эхо сотен глоток, носящихся тут и там. Все это уходит куда-то на второй план, словно канув под кромку воды. Сейчас для меня имеет значение только мой редеющий запас маны, как и состояние собственного же организма. Ничего более. Гранит оказывается воистину страшным воином, могучим, быстрым и опытным. Его движения теперь ничем не уступают своей стремительностью и яростью таковым у Пирры. Однако, где ржеволосая берет грацией и растяжкой, Гранит добивается своего техничностью и скупостью движений. Какой же у него уровень? Вот новый удар идет по нисходящей траектории по диагонали, блокируя его, отводя лезвие меча в землю, однако Гранит совершает доворот корпуса, и бастард резко сменяет направление. Прямо в мой левый бок. Попадет, и меня может просто разорвать на две части. Надо срочно менять ситуацию. Он просто пытается истощить мои силы, и простые, и магические. Защита — это не выход. Игра в одни ворота, исходом которой будет мое поражение. На него самого я воздействовать не могу. Напрямую. Но есть же и другие способы. Если тебе на голову магия обрушит рояль, то убьет тебя не магия, а рояль. Бах! Валяющийся на земле шлем его напарника прилетает в голову Гранита. Тот отмахивается от него мечом, пропустив очередной удар по мне. «Рефлексы, говоришь? Проверим, какие у тебя самого рефлексы». Вслед за шлемом в него летят обломки моего щита. Затем чья-то дубинка. Гранит пытается игнорировать их и снова атаковать меня, но прилетевший ему точно в маску сапог какого-то из степняков сбивает координацию. Эта игра начинает мне нравиться. Вокруг ведь горы лута. Его злые и сосредоточенные удары меча становятся размашистыми и беспорядочными. На всякий случай отхожу немного в сторону, чтобы меня не задело. Шлеп! На голове Гранита повисает роскошный плащ какого-то степняка, начисто перекрывая обзор. Его собственный шлем поднимается в воздух и лупит владельца в затылок. «Все! Убейте лорда Спарты! Сейчас же!» — кричит Гранит. Его командный голос перекрывает шум битвы. Со всех сторон, словно забыв о противниках, к нам кидаются элитки. Похоже, времени на развлечения больше нет. Ударом меча подрубаю сухожилие на ноге хана. Хромая, он стряхивает с себя намотавшуюся на голову ткань вместе со шлемом и видит меня рядом с собой. Удар! И голова хана степи падает на землю. Внимание! Вы получаете статус истощения. Внимание! Сила и ловкость получают дебаф минус 30%. Немедленно отдохните. Этот бой тяжело мне дался. Последний отчаянный приказ хана прозвучал слишком поздно. До меня добежать уже никто не успевает. Наоборот, отвлекшись на помощь своему командиру, они пропускают удары моих гвардейцев. Остальные кочевники обращаются в паническое бегство. Вы получили 26 уровень. Не забудьте распределить баллы характеристик. Свободных баллов характеристик 5. Победа, мой лорд! По полю боя ко мне шагает майор. «Какие будут указания?» «Догнать», — распоряжаюсь я. «Догнать и уничтожить. Всех до единого».